Мария, то, что мы сегодня будем печатать, скучно, очень даже скучно. Но ведь это необходимо. Да, это финансовый отчет. Я должен отчитаться за каждый доллар, который мы потратили на пути от Владивостока до Сан-Франциско, за каждую тонну угля и пресной воды. Но разве не для того вы взяли меня с собой, чтобы я помогала? Конечно, но здесь множество цифр и разных перечислений. Я готова. Мария еще выше подняла пальцы. Ее профиль на фоне вагонного окна, за которым что-то мелькало и перемежалось, маленький круглый подбородок, завитки волос, восхитительной линии спины и груди — все это заставило Райли забыть, зачем он держит в руке блокнот. — Я жду, — робко напомнила девушка. Через час Райли закрыл блокнот. — На сегодня хватит. — Я совсем не устала. — Не будем спешить, Мария, впереди еще несколько дней. До Вашингтона мы успеем сделать отчет. — А теперь пора завтракать, мисс. Приглашаю вас в ресторан. — Я не хочу кушать, разве только чай. — Хорошо, закажем прямо сюда. — Чай и кофе, — сказал Райли проводнику. — И по куску пирога, хорошо бы яблочного. — Будет сделано, сэр. Может, принести и виски? — Нет, только кофе и покрепче. — Да, вот еще что. Спросите в ресторане хорошего трубочного табаку. Забыл купить в Сан-Франциско. — Хорошо, сэр. А вечером... Вот что случилось. Мария вышла из своего купе в тускло освещенный коридор. Надоело сидеть и лежать. Она пыталась поднять окно, но это ей никак не удавалось. Неожиданно рядом появился мужчина. — Мисс, позвольте вам помочь. — Спасибо. Ловким движением он поднял стекло, и в лицо сразу ударила сильная струя встречного ветра, смешанного с паровозной гарью. — Ой! — вскрикнула Мария. — Что с вами? — участливо спросил незнакомец. — Что-то попало в глаз. — Так бывает, этот кусочек угля, его надо вымыть, и чем раньше, тем лучше. — Не беспокойтесь, мисс, я вам помогу. Пройдемте ко мне в купе. Он взял ее за руку. — Нет-нет, я сама справлюсь. — Неужто вы меня боитесь? Без помощи вам не обойтись? На этот раз он взял ее за плечи, а затем, попустив руку, обхватил талию и, почти приподняв, стал тащить в сторону своего купе. — Что вы делаете? Мне больно. — Потерпите немного, — шепнул он ей на ухо. — Скоро вам будет очень хорошо. — Отпустите меня! — Мария уперлась обеими руками о косяк двери. — Я сейчас закричу. — Кричать глупо. Вы такая юная, свежая, вы зажгли во мне сильное желание. Я с ним не в силах справиться. Каких-нибудь 10 минут, и все будет позади, и никто не узнает. Марии было стыдно звать на помощь, но не оставалось ничего другого, как кричать. Ален прибежал на крик первым. Позже он сам дивился своей мгновенной находчивости. Что-то подсказало, кулаки — не лучший способ обезвредить нападавшего. Нужно прибегнуть к другому средству. Приблизившись к незнакомцу, Ален вытряхнул ему за ворот пепел из трубки, который до этого держал в зубах. Такое нетрадиционное оружие тотчас возымело действие. Нападавший взвыл от боли, ему уж было не до Марии. Он попытался выдернуть сорочку из брюк, чтобы освободиться от того, что та жгло спину и поясницу, и, потеряв равновесие, упал на колени. Ален не замедлил этим воспользоваться. Он стал выколачивать трубку о голову незнакомца, будто перед ним находилась не голова, а подлокотник кресла или столешница, приговаривая при этом. — Знаю, тебе больно, но я хочу на всю жизнь вбить в твой череп несколько правил. Не обижай слабых, уважай женщину, сколько ей лет ни было, сдерживай инстинкты, не буди в себе зверя, не садись больше в вагон, где едут приличные люди. В словах своих он был куда жестче, чем в действиях. Хотя чубук трубки и оставлял заметные следы на голом черепе по числу наставлений. Но с каждым взмахом гнев Алина остывал, как и пепел на спине человека, так неожиданно нарушившего мирную жизнь поезда. Что двигало Алина? Казалось, праведный гнев и ревность должны затмить разум, но Алин был Алином. Помните о романтичном, одновременно рациональном его характере. Он вспомнил, как впервые увидел Марию, как она ослепила его красотой. Можно было потерять разум, встретив такую девушку. Что ж тогда сказать об этом грубом и невежественном, но, как видно, очень чувственном человеке? Он действовал сообразно своим инстинктам, но теперь достаточно наказан. Начали собираться пассажиры, привлеченные шумом. Ален отослал Марию в купе. Ему не хотелось портить путешествие, хотелось все завершить миром. но проводник уже вызвал полицию, и теперь предстояло разбирательство. Представитель власти не заставил себя долго ждать. Он оказался настоящим гигантом, такого роста и объема, что вагонные рессоры наверняка просели до предела. Брайли одно время ввел в газете отдел происшествий и надеялся, что сейчас ему это поможет. «Кто вы?» — обратился к нему полицейский. «Знакомые той самой девушки, которой этот мерзавец нанес оскорбление», — услужливо опередив Алина, ответил проводник. «А где она сама?» «В своем купе», — сказал Райли. «Душевное состояние не позволяет ей находиться здесь, но она не собирается подавать жалобу». Полицейский почесал затылок. «Однако я обязан задержать этого господина. Право же, я поставлен в трудное положение. Вы в самом деле не станете жаловаться». «И не подумаем». Кроме того, в ближайшие дни мы покидаем Америку. Нам предстоит путешествие в Европу. У нас есть непременные условия. Этот человек должен быть выдворен из вагона. — На этом настаивают другие пассажиры, — добавил проводник. — Окей. Будем считать это нашим джентльменским соглашением. Должен сказать, что дорожные происшествия всегда трудно разбираются, как далеко до ближайшей остановки. Проводник взглянул на расписание. «Через четверть часа небольшая станция. Вот и хорошо. У вас несколько минут, чтобы собрать свои вещи», — сказал виновнику происшествия полицейский. «Но в Вашингтоне меня ждут неотложные дела», — взмолился тот. «Где я проведу ночь? Следующий поезд только завтра. Думаю, под открытым небом», — ответил полицейский. «Ночи сейчас теплые. У вас будет достаточно времени, чтобы обдумать свое поведение». «Эта девушка меня неверно поняла, но я готов встать на колени и просить прощения». «Вас и без того простили. Вижу, вы не понимаете, чего избежали. Напиши, мисс, заявление, вы на несколько лет угодили бы за решетку». «Помилуйте, за что?» «За попытку изнасилования». Райли Аллен достал из кармана табак и стал набивать трубку, а затем разжег ее. Задержанный, не отрываясь, как завороженный, смотрел на все эти действия. Но стоило Райли сделать шаг вперед, как он отпрянул и спрятался за необъятную спину полисмена. «Надеюсь, мы с вами больше не встретимся», — только сказал Райли и направился к Марии, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Мария сидела, забившись в угол дивана. Аллен протянул ей руки. «Успокойтесь, все уже позади. Этот человек в руках полиции. Раньше я думала, надо остерегаться только темных переулков». «Красивые девушки, как и редкие сокровища, нуждаются в защите. Нельзя оставаться одной, тем более в незнакомом месте», — назидательно сказал Аллен. «Отдыхайте, Мария. Спокойной ночи». «Вы себе противоречите? Разве? Нельзя быть одной, это ведь ваши слова, а сами уходите. Но я в шаге от вас, стоит лишь постучать, и вы мгновенно примчитесь своим сверхоружием, с этой самой трубкой». «Вы стали шутить, это хорошо, значит, страхи позади. Меня поразила ваша смелость. Просто я испугался за вас». «Спасибо, Райли». Мария подошла к окну. «Взгляните на луну. Она такая холодная, я не хочу с ней оставаться наедине». «Но это поправимо». Аллен задернул занавеску.